грустью веет сон. Жду тебя я в нем, где ты спишь. Безжалостно гибну от страсти. Я хочу, чтобы знал, все отдам за тебя ради счастья. Тебя все отдам.